Феодосия Гавриловна в роли новобрачного величественно принимала гостей, облаченная во фрачную пару, а Марья Ивановна в том венчальном туалете, что некогда сшила ей Рюлина для прельщения сумасшедшего похитителя невест. Пьянство на этом шутовском свадебном пиру было великое, а счет долга Марьи Ивановны в книгах Буластихи удлинился колонкой двух- и трехзначных чисел с четырехзначным итогом. Несмотря на то, что Феодосия Гавриловна для своего праздника ставила цены милостивые, почти лавочные. Первые три дня Марья Ивановна провела как бы в заключении, безвыходно, безвыездно. Приходили какие-то факторши темного вида. Буластиха и Феодосия Гавриловна знакомили с ними Машу. Те говорили ей комплименты, пили чай с вареньем и ромом, шептались с хозяйкой и экономкой. Некоторые получали Машины фотографии, как обыкновенные, так и из коллекции Адели. Эти последние, конечно, потихоньку от Маши, и уходили. Сама Буластиха тоже несколько раз выезжала со двора, забирая с собой Машин пакет. На четвертые сутки Маше уже с утра было велено хорошенько заняться своей красотой. А когда смеркалось, Феодосия Гавриловна села с ней в карету и покатила на Васильевский остров. Карета высадила женщин у одного из очень многих подъездов огромного пятиэтажного дома, протянувшегося чуть не на целый квартал по линии и долгими глаголями загнутого в переулке. Феодосия Гавриловна и Лусьева стали подниматься по бесконечной петербургской лестнице, тусклой, узкой, грязноватой и не из ароматных. Экономка пропустила Машу идти вперед, а сама отставала только на ступеньку. Подниматься надо было на самый верх. У довольно обдерганной двери без дощечки Феодосия Гавриловна дернула за звонок, и сезам тотчас же отворился. Выглянула толстая рябая горничная, а за ней высился угрюмый детина со шрамом под глазом и в буйных кудрях. При виде Феодосии Гавриловны лица обоих приняли выражение подобострастного восторга. По коридору навстречу вошедшим спешила худощавая пожилая дама с льстивой и глуповатой улыбкой на изношенном и заметно знавшем много лучшие дни лице. Одета она была в черный шелк и очень прилично, но как будто немножко с чужого плеча. «Ах, душечка, Феодосия Гавриловна!» – взвизгнула она. «Ах, как я рада! А мы уже в отчаянии приходили. Ждем, ждем!» «Ты нас прямо к себе веди», – чуть кивнула ей экономка, – «там и разденемся». «Слушаю, душечка моя, с особенным удовольствием». По тесному коридору они прошли гуськом, стараясь не зацепить низко опущенную керосиновую лампочку в небольшую комнату с множеством образов в углу и полочкой душеспасительных книг над полуторной деревянной кроватью с высокими подушками и малиновым стеганым одеялом. «Скидай шубку», – приказала Феодосия Гавриловна Маше, только теперь здороваясь с дамой за руку. «Вот познакомьтесь, что ли. Марья Ивановна, Евгения Алексеевна, хозяйка здешняя. Шут пёсский. Из всех квартир хуже твоего тычка, Евгения, для меня нет. Шутка ли? 73 ступеньки». Она лоснилась, как атлас, и пыхтела, как паровик. «Очень приятно сделать такое милое знакомство». Дама протянула Маше худую холодную руку со вздутыми синими жилами. «А обже, ваш давно уже томится, просто сгорает нетерпением. Ах, только теперь я вас во всей вашей красоте, милочка, вижу. Что это? Прелесть какая вы хорошенькая. У нас такой даже еще и не бывало. Очень счастлива. Я вас, мадемуазель, давно знаю. По театрам видала, в цирке. Просто заочно влюблена в вас была. Такая душка, радость, ангелок. И всегда бывало думаю, ну что она там, у Рюлиной, лучше бы к нам. И вот, наконец, какова судьба-то? Ну ждали ли вы того? Привел Бог познакомиться». «Ты, Евгения, не трещи», – бесцеремонно оборвала ее Феодосия Гавриловна. «Твоих всех слов до будущего года не переслушаешь. С кем этот у тебя там?» «Его занимают Эмилия Карловна и Клавдюшка. Покличкай Эмилию сюда, а сама там, покуда побудь, останься». Дама ушла не очень довольная, но все же по привычке льстиво и восторженно улыбаясь. «Это я для тебя стараюсь», — сладко сказала Маша Феодосия Гавриловна. «Хочу познакомить тебя зараньше с экономкой, потому что Евгения эта лишь на словах прытка, вся цена ей медный грош, и в деле она ровно ничего не значит. Так только что паспорт очень хороший и представительность имеет, зато и держим. А то бы и жалованье жаль, а Эмилия Карловна солидный огурец. Не раз тебе придется водить с ней хлеб-соль. Баба не из злобивых, но с норовом и почтение любит». «Ну, стало быть, и значит, не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Вплыла небольшого роста шарообразная немка из типа, про которую русский народ говорит, лихорадкой беднягу била, все кости вытрясла, а 8 пудов мякоти осталось. «О, Ви!» – с приятностью заулыбалась она. Федосья Гавриловна познакомила Машу. Узнав, что девушка владеет немецким языком, Эмилия Карловна сразу к ней расположилась. «Ты, Эмилию, соблюдай», — внушала Федосья Гавриловна, — «чтобы твои оболтусы, Боже, сохрани, ее не обидели».